Так что возвращаемся к моим наполеоновским планам по прокачке. У меня как раз перед отправкой, если ничего с притоком очков со спекуляцией с зельями не случится, наберется нужное количество для перехода в эпичный класс. А вот если ничего не изменится даже с учетом жадности, что вдвое режет затраты очков, мне понадобится 2 недели, чтобы накопить на переход на Е-ранг. То есть через неделю в жопе я подниму характеристики до 160. Это уже очень солидно. Я буду вдвое быстрее и сильнее няшки. Если еще зельями закинусь, ей никакие боевые стили не помогут и прибавки от способностей и особенностей. Вот с няшкой будет чуть сложнее, но не сильно. А вот с няшей вообще не уверен в победе, но думаю, затащу за счет выносливости и зелий, которые замена их регенерации, да и думаю, кастеты можно будет использовать, если она кольцо в ход пустит. Да и в жопе у них не будет прибавки от этой их особенности, что множит все характеристики на 1-2, и это бля в обычном классе на F-ранге. Какие бля цифры в божественном классе. Насчет Жикова забрать с собой в магазине модуля и даже на аукционе есть немало вариантов, все упираются в голду. Но у меня очень выгодный курс обмена, так что могу себе позволить весьма хорошие варианты, но сначала стоит определиться с количеством кошатин, и уже от этого отталкиваться в выборе варианта привязки. И вот если в победе на няшкой и няшкой я уверен, ну, когда прокачаюсь еще сильнее, то вот с няшей стопроцентной уверенности нет. Это после победы я могу им честно заявить, что вот сейчас буду им мозги промывать на абсолютную верность мне, и они на это только плечами пожмут. Ведь я победил, я сильнее, я выше в иерархии, а значит, имею право. Хотя может зря, я на максимум 3 рассчитываю, ведь у нашей роты и даже отделения были потери, не всем повезло иметь прочное тело, которому на осколки и близкие взрывы плевать, и регенерацию, которая все же полученные повреждения уберет, да и бронькизелям с хером дебетов, и заменителя регенерации в виде зелья исцеления тоже не всем перепало. Потому у нас минус эльф на фе, понятия не имею, какой из них, да и Джоффри уже не спросишь, он эту тайну унес с собой в Магулу. Висперу тоже не повезло, но не смертельно, ногу оторвало, так что подлечится, пусть и не быстро, но вернуться в строй, как раз к следующей командировке в жопу. Так что у нас в отделении есть 2 свободных места, а как правило Ротал, если такие приходят записываться в силы бобра, пихают в 6-е специальное отделение, которое в случае прорыва с когтями наголо побежит рвать танки. Причем как бы смешно это ни звучало, танкам пиздец. Да и опять же про другие роты, где есть свои специальные отделения, забывать не стоит. Я тот десяток озабоченных кошатин не забуду никогда. ХМ, кстати, их ведь тоже могут сюда на отдых отправить через неделю где-то или 2. Привет. От размышлений на очень важные темы меня отвлек, уже не подкравшийся, я его заметил, просто не счет нужным реагировать, парень. Скорее всего он из другой роты, которую на нашу базу отправили, потому что их потери укладывались в имеющееся здесь число новобранцев. Ага, привет. Вяло кивнул ему и отвернулся обратно. Желания общаться не было ни на грамм. Я вообще не сильно компанейский человек, а с местными вообще не очень люблю общаться. Они сначала меня за папуаса, что с пальмы слез держали, то грибанное видео, где я с и флиртую до сих по сети гуляет. Вот, кстати, еще один плюс за то, чтобы гриву отрастить, узнавать в том лысом Эйфеле меня перестанут. Ну а после меня за мутанта Ротал начали принимать, что тоже на отношении ко мне сказалось, причем не в лучшую сторону. ХМ, слушай, меня к тебе, разговор есть, как к коллеге. Последнее слово он выделил, а я все не мог понять, что же так царапает слух. Потому повернулся и посмотрел на него повнимательнее, и тут взгляд зацепился за свечение на его руке. Так мне подсвечивались модули, которые мой взгляд адского хомячка считает ништячищами. И вот тут до меня дошло, он ко мне на русском обратился. Бля, вот только еще одного игрока мне для полного счастья не хватало. Вот точно будет пытаться устранить конкурента на получение награды. Хотя я сам этого ага спасибо Sky рядового Рейна в глаза еще не видел и может, и не увижу. Федор, этот подозрительный тип с очень нехорошим именем, протянул руку для рукопожатия. Немного помявшись, пожал протянутую руку. О, тезка, меня тоже Федор звать. Ну да, хитрожопый мудень, незабытые его подлые трюки тоже. Так что не только жмем руку, чтобы активировать на него браслет лжеца, но грязные трюки юзаем по полной, ну и про сканирование не забываем. Так что взгляд адского хомячка стелс активация, статус, имя, лошара 219, Федор Николаевич Копылов, очки, 1.019321, голды, 56, особенности, тело человека класс, редкий ранг С, иммунитет зеленого змея класс, мифический ранг F, иммунитет огненного великана класс, мифический ранг F, характеристики, сила, 50-50, ловкость, 50-50, скорость, 50-50, выносливость, 50-50, умения. Космодесантник класс, редкий ранг С, мастер Б класс, необычный ранг С, разведчик класс, обычный ранг С, сапер класс, обычный ранг С, пилот класс, обычный ранг С, способности, поиск класс, мифический ранг F, кристаллизация XP класс, обычный ранг F, блик класс, обычный ранг F. Так, очков у него очень даже прилично, но для переходя в следующий класс не хватает, голды кот наплакал. Особенности слабее меня в 3 раза. Вторая особенность ага иммунитет к любой отраве ниже мифического класса ранга F полезна. Третья сопротивление огню и высоким температурам, тоже полезно. Вот умение прилично, и походу он их тут себе закачал бля. Может брать разум сказочного долбодетла было не такой замечательной идеей. Местные инсектоиды пусть в телепатию и могут, но только внутривидовую. А их мозгосоство чисто физическое явление. И то, что из моих высосанных мозгов инсектоид не получит знания, для меня будет слабым утешением. Местные псионики тоже в мозгоклюйство не очень могут. Там пассивной защиты, которую прокачанное тело дает, хватит, что отбить у них желание в чужие черепушки лезть. Вот и выходит, что сам себе свинью подложил, так как тут при деньгах и мог баз знаний закачать побольше и получше, чем положено рядовому вступившему в силы бобра. Далее способности ага поиск. Как ни удивительно, позволяет искать цель, но надо хотя бы имя или в моем случае ник, который к моей душе спасибо блондинистой твари, намертво прирос, и по нему тоже можно найти не хуже, чем по имени. Ну кристаллизация понятно откуда, ну а блик тот же вирус подогнал после перехода тела в редкий класс, ну а позволяет способность раз в день на метр телепортироваться. Не сказать, чтобы вообще бесполезно, из камеры так можно сбежать или от смертельного удара уклониться, так что полезно. Да и если прокачать, то вообще имба выйти может. Ты случаем не Николаевич, уже зная, что да, продолжил юзать грязные трюки хитрожопого мудня, так как веру в людей я после 3 ивентов сильно подрастерял. Николаевич, а как, значит двойной тезка, так что за разговор, это же ты под ником Лошара13, Федя не спрашивал, а утверждал, ну да, поиск, а мой ник в аукционе отображается, ну, предположим, да, и что с того? Так как по силам я его превосходил, более-менее знал, чего от него ожидать, пусть и не зазнавался и не расслаблялся, артефакты никто не отменял, пусть я их на нем не видел, но долго ли достать из инвентаря какую-нибудь имба-пакость, что переломит ход битвы, решил хотя бы выслушать, да и надежда на то, что можно будет разойтись миром, была, тем более я не горел желанием этого Рейна убивать, так что спокойно отойду в сторону и уступлю дорогу другим, чтобы удобнее было в спину бить. Я хотел бы купить зелий. Ну так покупай. Я что мешаю? Ну да, а аукционе стабильно висит 1000 флаконов. Я когда выкупаю пару-тройку-пятерку в сутки добавляю недостающих до 1000. Или тебе сразу и очень много надо? Да, много и сразу и не за очки и голду. А поебаться тебе не завернуть на сдачу? А нет, ну тогда и вали нахер. Мне местные электронные байткоины не интересны. Ну а чем еще он расплатиться хочет? Если 2 основных валюты он исключил. Не натурой же? Нет, я не дебиты предлагаю. Натурой тоже не беру. Ха, нет, бартер, обмен, хм. Тут я задумался, не то чтобы мне было что-то надо, аукцион конечно предлагал всякое разное из других миров, особенно то, что могло стать особенностью, умением или способностью, остальное же можно было купить в магазине, пусть и немного дороже, но там реально было все и всегда, да и все эти особенности, умения и способности были не выше необычного класса, редкие прям каламбур выходит были там очень редки, ну стоили неприлично много. Может он как раз что-то такое хочет мне обменять, ну и чего у тебя на обмен, показывай, мои услуги. Видя, как я скривился и сделал шаг назад, Федя поспешил уточнить и продолжил, не натура, у меня есть способность, что может найти твою цель для задания. Мою цель, да, у каждого своя цель, ХМ не врет, вот смотри, Федя открыл на своем модуле вкладку с заданиями и показал мне, угу. Куаррендер, походу кто-то из куркоров, и задание значится выполненным. ХМ, значит у нас на каждого героя терминатор наоборот, то есть не робота, а человека с заказом грохнуть заслали, и не из будущего в прошлое, а из прошлого в будущее. Да, юмору Демонюк чернее некуда. И сколько ты зелий за это хочешь? Не то чтобы я собирался идти убивать этого Рейна, но лучше поддерживать образ, да и лучше знать, где он и не сходить грохнуть, чем не знать, где он есть, если вдруг прижмет его грохнуть. 1000. Чё, да ты охренел, я их по-твоему, что из воздуха достаю, технически именно оттуда, и получаю 3500% чистой прибыли с их продажи, вообще-то именно столько и получаю, но это мне совершенно не мешает праведно возмущаться тому, что кто-то покусился на мои честно наспекулированные очки экспы, точнее отдать 2000 очков за то, что он использует и так простаивающую без дела способность, да не в жизнь, 2 флакона, это слишком ма, 1. Да я же, все, хай район живет, не особо мне интересно задание выполнять, награда все равно будет с подвохом, ну да, как не победителю соточки это знать, и чё за наезды, у него как бы тоже не один миф, а те либо в лохотроне давали, либо в награду за очко, а ведь верно мой ник тогда раструбили на всю сотню рейтинга, то есть он батон крошит на того, кто 19 человек порешил, притом боевых способностей и особо крутых умений у него нет, хотя достанет из инвентаря гранату с особо убойной отравой и подорвет, ему пофиг, а вот я и загнуться могу, т.ц. Надо было в коммуникатор еще и противоядие легендарного, а лучше мифического класса впихнуть, ага, знаю, я еще и за очко получил, а ты там не получил награду, нет, пиздишь, я только одного убил и это была самооборона, этот урод под видом сыворотки правды всех отравой напоил, я выжил из-за особенности, что иммунитет к ядам дает, ХМ не врет, а думаешь, у меня все так просто было, то что я теперь могу определить врут мне или нет, это как издевка за то, что меня тот, кто всех на том проклятом острове порешил, водил меня за нос до самого последнего момента и погорел на том, что я просто в своих статах ошибся, и он неправильно рассчитал действие Эрта, и паралич с меня спал раньше, а в соточке, а там рядом со мной лежали в параличе те, кто приходил меня прикончить, создавали видимость большой группы, до момента, пока количество людей не дошло до 119. За обе речи спасибо, Скай. Она их придумала, проанализировав то, что я рассказал и предложила выучить эти варианты трактовки событий и отрепетировать их на случай встречи с другими игроками, да и носить браслет лжеца под ее корпусом и делать вид, что это моя способность. События же, поданные в таком виде, выставляют меня не маньяком каким-то, но и человеком, который на попытку агрессии ответит так, что мало не покажется, а жизнь того, кого тебе заказали, оценил в 2 зелья, не тому, кто свою цель исполнил, мне о чем-то говорить. К тому же, как мне подсказывает Скай через нанитную гарнитуру в ухе, раз ты знаешь, что у каждого своя цель, а не у всех одна, то уже не раз сдавал их другим. Сдавал ведь, да, неохотно протянул лицемерный мудень, ведь знает, что я пиздишно раз секу. Мне же особого дела до задания нет, торг, чтобы кое-кто со своими выгодными предложениями отъебался. Прояснив ситуацию, развернулся, чтобы уйти, ведь действительно не особо интересно выполнить это задание. Стой, есть реально выгодное предложение, но и прощу за него гораздо больше. Я с очень большим скепсисом посмотрел на этого лицемерного мудня, всем своим видом выражая, как мне интересно его сказочной выгодности предложение. Вот, лицемерный мудень достал из инвентаря фиолетовый шарик, в котором вместо всяких загогулин была буква «Д». Сам же шарик в моем восприятии светился очень ярко, говоря о том, что это ништячище, как минимум божественного класса. Ну и зыркнул я на него сразу же, как увидел. Взгляд сказал, что сие есть ништяк типа расходник для перевода особенности, умения или способности божественного класса с ранга Е на ранг Д. По факту кристаллизованный концентрат очков экспы с заложенной программой распределения. Это сфера поднятия ранга для особенностей, умения или способностей божественного класса на ранг Д. Вай, как круто. Я изобразил восхищение и даже похлопал в ладоши для пущего эффекта. Я так понимаю, это награда за задание? Лицемерный мудень на это кивнул. Да, прям как написала, не посмеешь сказать, что мало дали. Дали много, вот только это чемодан, набитый золотом без ручки, который надо тащить в гору. Даже у меня победителя соточки, которому дали повышение класса родной способности, вот кстати, во-первых, а если бы у победителя не было способностей, ну вот выпало в лохотроне особенность или умение, что тогда? Да как обычно, здравствуй, птица обломинга, мы тебя не ждали, а ты прилетела. Во-вторых, Где гарантия, что если способность будет, она будет мифического класса, чтобы поднять ее до божественного? В лохотроне, конечно, розовых шариков было намного больше, чем всех остальных, но там не было белых, то есть обычного класса, но и фиолетовых, то есть божественного там тоже не было. Ха, а ведь розовых шариков, когда я последним трусил культяпками покойников, лохотрон все еще было очень много, но даже тут демонюги подстраховались. Мне как победителю соточки подняли гача-ча чудо божественного класса, но чтобы поднять ее до ранга Е, с которого и можно совершить переход на ранга Д, который и выдали как награду, мне надо накопать где-то каких-то смешные 200 миллионов очков экспы. Ладно, лично мне на вдвое меньше. Жадность жлобного зверя реально читище, но все равно это дохрена. Но, у меня есть трофейный модуль, так что для меня это не будет чемоданом без ручки. Но показывать свой интерес нельзя. И сколько же ты хочешь за этот невероятно ценный, главное актуально полезный предмет? 30 тысяч зелий. Ао, я в полном охренении посмотрел на лицемерного мудня и мысленно переименовал его в лицемерно хитрожопого мудня. Скай мне тут быстренько все посчитала и выдала результат, что мне предложили потратить полную стоимость прокачки способности божественного класса на ранг D в пересчете на стандартную цену зелий в магазине, то есть моя выгода в 30%, так как я зелья продаю по факту за 7 голды. КХМ, слушай, Скай в дополнительной реальности подписала его. Федя, мне конечно ник лошара выдали, но это не значит, что я должен ему соответствовать. Нахер мне этот чемодан без ручки? А, ты выиграл соточку, а сейчас сам же сказал, что выиграл очко, а там давали мифическую особенность. Закончил за него, а наградой за соточку было поднятие класса способности. А у меня способность с лохотрона эпическая была. То, что я могу чуять, врут мне или нет, мне самому врать совершенно не мешает. Да и, опять же, показательно открыл аукцион и забил там в поиск сферы повышения ранга для божественного класса, и мне высветилось 26 лотов. С ценами начиная с «вообще за идиотов держит», так как просил на 100 миллионов больше, чем стоит просто прокачка очками экспы, другие просили ровно столько же, сколько стоит прокачка очками, другие эквивалент в голде, и всего несколько продавали за очки или голду, но с ценой, так сказать, ниже рыночной, причем на 50%. Тут дешевле есть. Хорошо, 20 тысяч. Я помассировал глаза, повздыхал себе под нос, что сложно иметь дело с клиническими идиотами, но так, чтобы он расслышал. Хорошо, я тебе ингредиентами на 20 тысяч зелий заплачу. Что? Зачем мне ингредиенты? Ну как зачем? Вот ты мне втюхиваешь вещь, которая когда-то там в будущем, если повезет найти или докачаться до божественного класса ранга Е, пригодится. Вот и я тебе ингредиентами заплачу, которые ты, когда в будущем найдешь способность или умение для варки зелья, и так сразу же себе их и сваришь. Лицемерный хитрожопый мудень рожу нахмурил. 5000. Я развернулся и пошел в расположение. Там такой лот продают за 150 тысяч голды, что в переводе на очки 150 миллионов, половина от реальной стоимости прокачки ранга D божественного класса. Вот только у меня курс очков к голде не 1000 к 1, а 1 к 5, то есть мне надо потратить 30 тысяч очков, чтобы конвертировать их в 150 тысяч голды. 5 тысяч зелий, которые он просит мне, обойдутся в 50 тысяч очков, то есть мне выгоднее купить на аукционе. Тем более мне только один шарик нужен, ведь у меня только один трофейный модуль, чтобы поднять способность или еще что божественного класса до ранга Е. Стой, хорошо, сколько ты предлагаешь? ХМ, я задумался, больше 3000 давать, смысла нет, но вот так сразу говорить 3000, когда у нас идет активный торг, все же я тогда его не сразу послал, да и сейчас, когда он накликнул, остановился и думаю, а значит интерес у меня есть, потому начнем, пожалуй, с 1000 зелий. Согласен, но сразу, здесь и сейчас. Чё, он чё тоже типа готовился к крутым торгам, потому задрал цену до небес, чтобы потом опустить до скольки, раз он за 1000 так ухватился. ХМ, я задумался, а не переплачиваю ли я, чтобы все честно было, подпишем контракт. Чё за контракт? За артефакт за 1 голду, системный, прописываем условия, подписываем, и если кто-то не выполняет или выполняет не полностью, или не точно, то получает штраф. Меня на слове «штраф» передернуло. И так до тех пор, пока не выполнит условия контракта. Хорошо. Я обратился к Скай, та, скачав базой проги, Быстро набросала текст для контракта. Вот, лови файл с текстом контракта. Скай скинула ему на коммуникатор набросанный договор. Ао, лицемерный хитрожопый мудень открыл письмо и завис. Я мне дай час. Час глянул копию, охренел. Там, конечно, не собрание «Война и мир», но и не листок с парой строчек типа «Лошара 13 передает Лошаре 219 тысяч исцеляющих зелий в обмен на сферу повышения ранга». Скай прописала сроки, форс-мажоры, вмешательство третьих лиц и прочее. Лицемерный хитрожопый мудень же засел тщательно изучать контракт. Ага, подписанное лицензионное соглашение отбило привычку подмахивать документы не глядя. Вот только поздно пить боржоми, когда душу пропил. Изучал лицемерный хитрожопый мудень составленный Sky контракт часа три. При этом сверялся со справочниками и даже звонил. По некоторым пунктам консультировался у местного юриста, но был вынужден признать, что контракт ровно то, о чем мы на словах договорились, я ему зелья, он мне крутой шарик, но с учетом всего форс-мажорного до чего смог додуматься и с нехилыми вычислительными мощностями и базами данных. Да что там, Скай даже нашествие телепузиков из другой реальности учла, но по итогу контракт был подписан, зелья и шарик поменяли своих владельцев, контракт оповестил о том, что все условия выполнены в полной мере, то есть мне отдали именно тот шарик, а я отдал все зелья, среди которых фальшивок или испорченных нет, и они соответствуют ГОСТу. Скажешь, зачем тебе так резко понадобились зелья, да в таком количестве? Решил поинтересоваться у лицемерно хитрожопого мудня, все же браслет еще на него настроен, так что узнаю, если спиздит. А ты что, не в курсе? Не в курсе чего? Командование что-то крупное планирует провернуть в жопе. Разведка чего-то там откопала и всем вышестоящим это сильно не понравилось. Вот только как обычно, не нравится им, а дохнуть за это нам. Бля, так и знал, что то, что по срокам на третье попадание в жопу пролетаю, то второе спокойно не пройдет. Ясно. Надо будет дополнительно аптечку броньки заправить исцеляющими зельями. Слушай, я слышал, у вас тут кошка девочки водится, у которых в полнолуние социальная ответственность сильно падает, а в тройное полнолуние так вообще закапывается. Ага, водится, Ирлтал называются. Вон тех троих видишь, указал на моих кошатин, что тащились в спортзал на самоизоляцию. Ага, чуть ли не капая слюной, провожая хвостатые попки взглядом, выдал этот суицидник. Это мое, и вообще не влезай, убьет. И это касается всех ушастых хвостатых, понял, а ты не охерел, их тут десятка-полтора. А как, значит, либо новобранцы, либо из другой роты, возможно, что даже старые знакомые. Пусть и знакомы они больше с Львом-младшим, а я так рядом валялся. С учетом того, как я прокачал либидо и натренировался на своих кошатинах, будет страшная мстя. Муха-ха-ха-ха. Поверь, лучше не лезь к ним, живее будешь, угрожаешь. Лицемерный хитрожопый мудень набычился. Предупреждаю. Причем по-дружески, не лезь, и помахав на прощание, отправился в спортзал. Сегодня я оторвусь по полной. В спортзале меня ждали мои три кошатины, очень ждали, и судя по бардаку, который устроили, опять выясняли, кто старше в иерархии и соответственно будет первый. Да, мозги им в полнолуние отключают напрочь, ведь уже должны были уяснить, что на всех троих хватит, еще настолько же останется, а так как еще троих кошатин, тут не наблюдается, видимо, все же новенькие и про меня не в курсе, иначе бы были тут и выясняли, кто круче и соответственно первое в очереди на тесное знакомство с Львом-младшим, то им отдуваться придется за этих отсутствующих. Ня, няша первая, няша Аки самое главное объявила о своем превосходстве. Ну ничего, скоро будет уползать, радуясь, что есть еще две, но быстро осознает, что мне еще двух уже маловато будет. И вот когда няшка и няшка вырубились, а няша еще не пришла в сознание после прошлого круга, глаз резанула неправильность. Вот вроде как в том углу ничего нет, но взгляд улавливает там свечение ништяка. Сосредоточив внимание на этом угле, как-то резко обнаружил там Ралтал-блондинку. И это блондинистая. Ралтал мастурбировала. Я аж глаза потер от увиденного, но ничего не изменилось. Действительно, Ралтал, пусть и блондинистой масти, и с голубыми глазами, реально сидела в уголочке и, простите за мой французский, дрочила. Смотря на эту извращенку, которая своими действиями сама себя в иерархии Ралтал опустила даже не на дно, а куда-то глубже, даже не знал, что сказать. Ао, извращенка же заметила, что я ее заметил, все же с минуту на нее смотрю, выпучилась на меня, как будто я совершил что-то невероятное и невообразимое. И какого хера ты тут этим занимаешься? Нет, действительно, одно дело где-то там у себя, а другое дело в общественном месте этим заниматься, такое и у людей за извращение считается. Как ты меня заметил? В голосе было дохрена возмущение напополам с удивлением. Как каком кверху, блять? Съебалась нахер отсюда грязная извращенка. Я ничем таким не занималась. Это правда. Я на эту голубоглазую блондинку посмотрел, как на собственно голубоглазую блондинку. Я бы, может, и поверил бы в ее слова, да нет, в жизнь бы не поверил, но руку, бля, из трусов достань хотя бы. Про все остальные следы многочасового шликания вообще молчу, хотя нечего молчать. Прежде чем такую херню нести, руку из трусов вынь и лужу под собой вытри, для начала, а уже потом пытайся тупые отмазки задвигать, ебанутая извращенка. Ао, это блондинистое существо, вот честно, на Ралталана не тянуло, хотя мои кошатины тоже не монашки, но хм, походу они меня покусали и своей идеологией заразили. И ведь реально кусали и царапали и вообще много чего делали. Даже странно, что в статусе ничего не отразилось. Пока размышлял о том, что конкретно так орал тылился, блядинистая сучка опять выпучилась на меня во все свои голубые моргала и тупо ими блымала. Выражение ее рожи описывало конкретный такой удар кувалдой по картине мира, из-за чего та пошла трещинами и вообще разваливаться начала. Ня-е, о, няша прочухалась. Так, я, конечно, стыд и совесть подрастерял из-за тесного общения с кошатинами, когда одна на тебе скачет, а еще 12 смотрит на процесс с голодными глазами и нервно бьют хвостами, и стружку из металлического пола выцарапывают когтями в ожидании своей очереди. Стеснение как-то убавляется, но не настолько, чтобы устраивать бесплатное шоу для всяких голубоглазых блондинок. Так, схватил ее за руку, чтобы выпроводить из спортзала. Вали отсюда нахрен. Ки-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- Помогите, братик. От слов этой блядинистой сучки я знатно так прихренел и уверился в том, что она на Ралтел просто похожа. Просто у Ралтел понятия изнасилования нет. Если тебя заломали, то это уже не изнасилование, а право сильного. Так что правильная метода подката к Ралтел — это не цветы в морду совать, а прописать по морде, да так, чтобы в нокаут. Вот тогда ты покорил кошка-девочку породы Ралтел и получил ее лапку, сердце, хвост и все остальное в комплекте. Правда, хрена с два такое получится, если драка начата, Ралтел будет биться долго, если, конечно, не покажешь явного превосходства в силе, но даже так люлей выписать придется. Именно поэтому вид вот этой с виду Ралтел, пусть и блондинистой масти, что вопила, как японская школьница, которую в темном переулке зажала толпа голых негров, вызывал треск картины мира уже у меня, ведь Ралтел должна драться. Из-за этого не обратил внимания на шум со стороны входа в спортзал, а когда обратил, увидел только яркую вспышку, после которой резко наступила тьма. Глава 18. Бля, мне было хреново, и это было странно. Во-первых, прокачанное до капы редкого класса тело себя чувствовать хреново не может. По крайней мере, мне так хреново не было даже после попытки отстоять свою лысину с няшей, которая заюзала форму зверя. Во-вторых, у меня в коммуникаторе пяток исцеляющих зелий заряжен, а там одного хватит, чтобы утраченную конечность или превращенные в фарш внутренности в порядок привести. В общем, чтобы мне было хреново, да еще настолько, это меня надо было долго и вдумчиво пиздить, причем доведенной до ручки няшей. А я ничего такого не помню. Хм, а я чё я собственно помню? Так, лицемерного хитрожопого мудня помню, очередной лунный секс-марафон со своими кошатинами помню, ага, голубоглазую блядинистую сучку помню. Так, я собирался ее вышвырнуть, а вот после ничего. И какого хера случилось? Задал риторический вопрос, не ожидая получить на него ответа ни от Скай, которая как бы бдит и вообще круче любых логов, которые можно потом посмотреть. Но получил ответ как раз таки от кого-то другого. Оружие исчезнувшей цивилизации Мудэнэ с тобой случилось. Кстати, удивительно, что ты это пережил, ведь оно даже регенерацию Ралтел блокирует. Оружие Мудни, Мудэнэ, поправил меня дедок, который теперь в Мидблоке вместо ебанутого молокозавода на ножках работает. Ладно, Мудэнэ и так Мудэнэ, кто меня им, новобранец? Недовольно пробурчал доктор, недовольный попранием памяти древних мудней. И с каких пор такие штуки начали новобранцам выдавать? Почему мне не дали? Ку-ху-ху-ху-ху. Выдать то их могут, Этого добра в руинах по всей галактике навалом. Думаю, у каждого жителя колонии такое на стенке висит. Вот только оно практически ни у кого в руках не работает. А если и находятся те, у кого ген Мудена есть, и они могут его активировать, то надолго их не хватает. Чаще всего после одного-двух выстрелов помирают. Но зато если попали, то и врага с собой забирают наверняка. Так значит, тот, кто в меня пальнул, помер. На лицо выползла злорадная ухмылка. Ведь я-то жив остался. Хотя может нехорошо радоваться чьей-то смерти, но не радоваться смерти человека или кто он там был, кто в меня пальнул, не получалось. Ну почему же жив, здоров, даже госпитализация не понадобилась. На редкость сильный ген Мудены. Чё бля, хотя ладно, это тоже неплохо, сам прибью суку. Причем блондинистую. Вот стопудово эта там мразь блондинистая в меня пальнула, а ствол этот из жопы достала. Чего еще от ебанутой извращенки-вуалистки ожидать? Еще немного пообщавшись с доктором, узнал во-первых, что я тут сутки провалялся, а во-вторых, что в это тройное полнолуние не обошлось без трупов. Да, лицемерный хитрожопый мудень, у которого правда местных древних в предках не было, меня не послушал и полез крылтал. Причем к самой сильной и буйной шары подкатил. Не, няка как раз таки выглядит как милый безобидный котенок. Вот только она в середине необычного класса, а лунное усиление у нее вообще в редком классе, как и берсерк, а это множитель к характеристик 3. Она меня в свое время не порвала в прямом смысле этого слова благодаря тому, что я уже приловчился и изучил тело кошатин, так что сводил повреждения к минимуму. Да и плюс в том, что меня пусть и за задохлика, но за своего задохлика принимали, потому не усердствовали с тем, чтобы прибить. Ну и да, больше никто их тупо удовлетворить полностью не мог, живучести или выносливости не хватало. В общем, тупанул коллега, с какой другой кошатиной, ну кроме моих, там бы я с гарантией прибил у него пусть и призрачные, но шансы на выживание были, хотя если он не зарядил зелье в коммуникатора, не зарядил, у него модель была простенькая, не часы, что даже время не показывают, но и не коммуникатор с персональным и, а броньку с аптечкой, в которой местную химию на зелье заменил, он на свиданку надеть не додумался. Дилетант, если идешь нагибать ралтал, с собой и танк не лишний будет прихватить. Вряд ли, конечно, поможет, но может, пока будет броню отрывать, можно будет съебаться по-тихому. В расположении отряда меня ждал очень неприятный сюрприз. Блондинистость нашего отряда повысилась. А ведь только на одну блондинисто-голубоглазую башку стало меньше, и вот нате вам, как у гидры, за место одной потерянной башки две выросло. Да, в отряде стало на две блондинистые башки больше, и одна из этих голов принадлежала блединке-вуалеристке-драчирше. Вторая же блондинистая башка была у парня, но харя мне его с первого взгляда не понравилась даже больше, чем харя хитрожопого мудня. А это, бля, очень крутой показатель. Значит, это ты, лев. Этот блондо-ублюдок подвалил ко мне. У него за спиной маячила блединистая сучка, ушастая дура. И второй эльф на фе так и не узнал, какого оно полу. Я так и быть прощаю тебя. Торжественно, и делая мне огромное одолжение, выдал этот блондо-ублюдок, отчего я малость прихренел. Ну да, он, сука, меня чуть не грохнул. А теперь так и быть прощает. Да еще тонны выражения Хари, все прям говорили о том, какое мне великое одолжение делают. Кенни мне объяснила твою ситуацию. Блондо-ублюдок приобнял ушастую дуру, которая покраснела. Но если ты еще раз полезешь к моей сестре или еще какой девушке, я не посмотрю на твои особые обстоятельства. Этот блондо-ублюдок че вообще охерел? Так, посмотрим, кто ты такой есть. Статус, имя, Рейн. Особенности. Тело человека класс, эпичный ранг, С. Геном Муденный класс, эпичный ранг, С. Позволяет использовать технологии цивилизации Мудни, также дает жизненную энергию. Харизма харизматичного ублюдка класс, эпичный ранг, С. Ну это типа когда ты мудила, но все смотрят и такие, он конечно мудила, но какой он крутой. Удача удачливого ублюдка класс, эпичный ранг, С. Вот же везучий ублюдок, это про него. Ему реально везет, в карты с ним играть нельзя, все козыря сразу его. Характеристики. Сила. 79-80. Ловкость. 79-80. Скорость. 79-80. Выносливость. 79-80. Энергия. 79-80. Харизма. 130-130. Удача. 130-130. Умения. Космодесантник класс, эпичный ранг, С. Мастер рукопашного боя класс, эпичный ранг, С. Хакер класс, эпичный ранг, С. Археолог класс, эпичный ранг, С. Разведчик класс, эпичный ранг, С. Сапер класс, эпичный ранг, С. Стрелок класс, эпичный ранг, С. Пилот класс, эпичный ранг, С. Способности. Подмигивание харизматичного ублюдка класс, эпичный ранг, С. Производит сильное впечатление на жертву, вызывая у той приступ восхищения. Улыбка харизматичного ублюдка класс, эпичный ранг, С. То же самое, что и подмигивание, в синергии с ним по противоположному полу дает крит 5. Убеждение харизматичного ублюдка класс, эпичный ранг, С. Этот ублюдок может втереть даже откровенную дичь и убедить кого-то или даже тебя в том, что ты верблюд. А так вот ты какой рядовой рейн в квадрате. У него случаем отчества нет, а то был бы как Иван Иванович Иванов, Рейн Рейнович Рейн. Но смотря дальше на статус и на его поведение, у меня что-то так желание выполнить задание поднялось, что прям слов нет. Но главное, несмотря на кучу крутых умений, характеристики у него вдвое ниже, плюс у меня слоты под химию в коммуникаторе заправлены. Я это еще в мидблоке проделал, так что мне главное его схватить, а там ему пиздец. Гибкости и когтей кошатины их стиля боя, которые с захватом позволяют буквально утекать, у него нет, как и хвоста, в котором силы как в руке, да и клыков и привычки кусаться, вернее рвать жертву, у него тоже нет. Нахуй иди, ублюдок. У блонда ублюдка аж глаз дернулся, и улыбочка эта его снисходительно покровительственная сползла с Хари. Видимо, задело его банальное оскорбление. Да как ты смеешь, грязное животное? А эта блядинистая сучка выскочила на передний план. Это она чё, она что ли его сестра? В каком, сука, месте? Ну-ка глянем. Статус, имя, Рейн Рейн. Особенности. Тело полукровки класс, необычный ранг, В. Геном муденный класс, необычный ранг, В. Геном ралтел класс, необычный ранг, В. Нимфомания класс, необычный ранг, В. Какое сегодня число? 364 марта, ну да. Для этой озабоченной кошки круглый год март месяц. Дает либидо, но с завязкой на тело. Характеристики. Сила. 71-100. Ловкость. 72-100. Скорость. 72-100. Выносливость. 70-100. Энергия. 71-100. Либидо. 100-100. Умение. Космодесантник класс. Обычный ранг. F. Мастурбация класс. Эпический ранг. S. Мастер-ваулерист класс. Эпичный ранг. S. Мастер-скрыта класс. Эпичный ранг. S. Способности. Незаметность класс. Эпичный ранг. S. Кошка, какая кошка? Не видел никакой кошки. Скрытность класс. Эпичный ранг. S. Она черная кошка в черной комнате, которая есть, но которую хер там найдешь. Это правда. Класс. Эпичный ранг. S. Способность. Закончив этим восклицанием фразу, убедить всех слушающих в том, что это правда. Даже если застукают над трупом всю в крови и с ножом в руках, восклицанию «я просто мимо проходила». Это правда. Могут и поверить. М. Рейн Рейн. М. Монаково, у меня задание, хотя вот в этом конкретном случае без разницы, обоих с удовольствием урою. Но какая же сучка, а? Пыталась своим мозгоклюйством мне втереть дичь про то, что она там ничего не делала. Вот не зря, оказывается, себе разум сказочного долбодетла взял, пригодился. То-то эта блядинистая сучка так прихерила, когда не удалось мне мозги запудрить. Хлебала, заткни, вуалеритка дрочерша. Вообще показать, записать того, как это грязное животное так шликало всем ралтал на базе, и конец этой сучки. Вон мои кошатины хмурятся, но почему-то не идут отрывать голову этой ебанутой. Ха, блядинистая сучка аж поперхнулась, да и блонда ублюдок Харю скривил. Похоже такие. Я вот прям слышал непроизнесенные грязные животные. Как ты понимают только язык силы. Хорошо, я объясню на понятном для такого как ты языке. Этот блонда ублюдок пафосно скинул пояс, на котором была кобура с тем самым оружием мудней. От ушастой дуры и эльфа с полом все еще не очень понятно. Они реально на одну рожу и телосложение один в один. Послышались вздохи и писки восхищения. Какой он крутой, сралтал в рукопашную без оружия драться. Ну и от блядинистой сучки, уничтожь это грязное животное, братик. Вот кто еще грязное животное, да и какой он нахер брат, пробирочная. Она ведь 100% эксперимент по выведению гибрида, который будет силен как ралтал, но не будет иметь их закидонов. Сам же блонда-ублюдок встал в боксерскую стойку. Ну ща я твою самодовольную блонда-ублюдскую харю разобью, если переборщу. Он сам виноват. Я вообще по местному паспорту ралтал, А нас выводить из себя дело гиблое для тех, кто выводит. Вот только в хлебало почему-то прилетело мне. Причем скорость и сила удара была как у няши под берсеркером. Так и как будто этого было мало, Скай отрапортовала о ушибе. Меня. Вот реально все тело получило повреждение. Такое чувство, что мне не только в хлебало прилетело кувалдой, но еще и на остальное тело равномерно уронили стальную плиту. Скай, конечно, тут же ввела мне зелье и отрапортовала уже о том, что эффективность зелий понижена на 25%. Гррррррр. Но даже того, что Скай с перепугу ввела, хватило, чтобы привести меня в порядок, и я со всей дури ударил в рожу блонда-ублюдка, который походу уже праздновал победу. Вот только вот же везучий ублюдок. Этот ублюдок поскользнулся, и мой удар, что скорее всего разнес бы его голову, как удар кувалды переспелый арбуз, прошел над его блондинистой бестолковкой. Что за грязные трюки, ублюдок? Бля, не виноватый я, оно само вырвалось. Но бля, как же я сейчас понимаю злодеев Синси. Видишь перед собой чмо, которое ведет себя как охреневшее чмо, а оно непонятно как умудряется не просто не сдохнуть от твоего мегакрутого приема, а еще тебе в ответ люлей отвесить. Блонда-ублюдок же молча с хмурой, но побледневший от осознания того, что со смертью он чудом разминулся, рожей от меня отскочил, но тут же ринулся и обратно, но уже раза в два быстрее, чем до этого. Ха-ха-ха. Мне прилетело так, что я улетел. Скай уже с поправкой ввела дозу исцеляющих зелий, но те теперь выдавали понижение эффективности в 75%. И там, где раньше хватило одного флакона, пришлось вкатить 4. Гррррр. Я подскочил и ринулся на блонда-ублюдка, который выглядел очень не очень. Какой бы грязный трюк он ни использовал, обходилось это ему дорого. Ха-ха-ха-ха. Вот только добежать не удалось, этот ублюдок сам рванул ко мне и уебал еще раз. Да так, что я вышел наружу через стену. Скай отрапортовала, что запала зелий в картриджах коммуникатора хватит только на то, чтобы не дать мне сдохнуть от полученных повреждений. Пусть очередного понижения эффективности зелий не фиксировалось, но и прежние цифры превышали мои запасы, так что вставать еще раз было смерти подобно. Пришлось, стиснув зубы, прикинуться ветошью. Но на блонда-ублюдка я взгляд бросил, точнее на его правую руку, которая в момент того удара для взгляда адского хомячка засверкала ништяком. Обнаружен ништяк, информация. Имплантат симбионт паразит древних мудней. Тип, биоартефакт. Класс эпичный. Ранг F. Перерабатывает жизненную энергию носителя в физическое усиление 2х3х5. Усиливает удар энергии смерти, что является отработкой, или вернее результатом переваривая жизненной энергии носителя имплантатом симбионтом паразитом древних мудней. Ну, зашибись. Мало того, что отпиздили, так еще и обгадили. Но опять же краем глаза, пока меня грузили на носилса, я видел, как блядинистая сучка, ушастая дура и эльфа на фе суетятся вокруг очень бледного и тяжело дышащего блонда-ублюдка. Неприятным сюрпризом было то, что мои кошатины тоже рядом терлись. Радости у них на лицах не было, а вот смирение было. Сука. Торчание в медблоке было не очень долгим, но зато информативным. Зарек заглянул навестить Виспера, да и меня заодно, ну и просветил по ряду вопросов. Для него этот блонда-ублюдок появился раньше. Все же я тусовался с лицемерка ХМ, нельзя плохо о покойниках, короче Федей, который еще тот еще лошара под номером 219, а мои кошатины тусили вне казармы, ведь луна уже по чуть-чуть начинала им на мозги давить. В общем, новенькие приперлись и даже более-менее нормально представились. Хотя по мере рассказа Зарика я обратил его внимание на некоторые моменты, когда им задвигали откровенную чушь, а те это кушали и добавки просили. Так вот, эти двое сиротки несчастные, одновременно подброшенные на порог приюта, где их записали как брата и сестру, но может быть они и действительно кровные родственники, но точно неизвестно, так что вот так и живут. Да, у нас тут прям средневековье и протест ДНК никто не слышал, верю. Но ладно, тест у блядинистой сучки уши и хвост есть, какие нахер брат и сестра, хотя по мудистости может и родственники. Но там скорее в обоих случаях с одного пробирки материал древнего мудня для клепания их обоих брали. Но главное понятно, почему блонда-ублюдка задело то, что я его ублюдком назвал. Так что берем на вооружение. Далее этот блонда-ублюдок, когда его ни то ни сестра, ни то сестрица, которую тот по-родственному только в попуч покает, потерялась, он начал подкатывать шары сначала к ушастой дуре, а после к второй ушастой, которая вообще блондинка. Да, оказалось, что второе эльфа на фе оказывает девочка. Да, Печально все у этих неправильных эльфов на фе, вон у ушастой дыры хоть вторые 90 есть. Бладна ублюдок им на уши лапши накрутил, что обе поплыли и были готовы вот прямо тут отдаться. Но это, как говорится, из разряда «ну и хер на них», или «их на хер». А вот то, что он решил прогуляться после удачного подката и закадривания ушастой дуры и второй, которая вообще блондинка, и ему повезло, прогуливаясь, и услышать, как его сестра звала на помощь из спортзала, где на нее с целью изнасилования набросилось грязное и похотливое животное. Тут Язарика тормознул и указал, что он как бы вот прямо сейчас этому самому грязному похотливому животному говорит про то, что оно грязное и похотливое животное, а меня вроде как уже из капсулы выпустили, и решетки из нейтронно-адаматового сплава между нами нет. Зарек осознал, проникся, охерел от осознания того, что свято верил, что некое похотливое грязное животное напало на новенькую, которая как бы полуралтал, и сама то еще похотливое животное, ведь та сказала, что это правда. Но как-то делали того, что я это самое животное терялись или смазывались или казались незначительными. Так что сейчас Зарек задавался вопросом, а какого хера это вообще было? Ну и быстро дошел до мысли, что какая-то психрень, и то, что надо как-то от этого защищаться, а то еще убедит с голой жопой на биокибертанке ослов бежать. Но это опять же не очень важно, как местные с местными будут разбираться, не мои проблемы. Проблема в том, что мои наихудшие подозрения подтвердились. Кошатины, когда прочухались и узнали, что меня подло подстрелили, когда я с новенькой ралтал и иерархию выяснял, пошли разбираться, но блондо-ублюдочный мудень тут же присел им на уши, блядинистая сучка подтявкивала, это правда. И в конечном итоге этот блондо-ублюдок предложил решить вопрос в честном поединке. Ага, честном, с использованием артефакта древних мудней, что его характеристики множил, а еще некроэнергией противников обсыкал. И вот этой энергии хватило, чтобы продавить защиту, живучесть и регенерацию кошатин. Ну да, он сразу врубал третью передачу, но на секунду, резкий рывок, один удар, в котором и выплескивается все порция переработанной жизненной энергии. Как результат, секунды кошатина в глубоком нокауте. После секунды и еще одна кошатина там же, и повторить еще раз. Но на мне метод дал сбой, заваншотить меня на второй передаче не вышло. Да и после третьей я поднялся и пришлось юзать ту еще раз, а энергии у него явно меньше, чем у древнего мудня. Думаю, тело давало больше этой самой энергии, а еще небось особенность для нее индивидуально была, раз у них и оружие, и вообще все на ней работает. Потому долго юзать режим боженьки у блонда ублюдка не получается, после него он еле ноги передвигает. Так что выпишусь, настучу на него кошатинам, а то они то думают, что он их и меня честно уделал, и теперь глава стаи. Ну да, у непрайдовых есть такое понятие, как стая, и там главой может быть и самка, самая сильная, ну или вообще левый тип, но доказавший свое право сильного. Вот только хер ему, кошатины, когда узнают, что он их наебал, порвут, восстанавливаются то они быстрее, чем блондо-ублюдок, и там либо они его порвут, либо он сам загнется от перерасхода жизненной энергии, либо придется их убить, а за это уже его под трибунал отдадут, хотя ублюдок может им любую дичь про самооборону втереть. Хм, ладно, будем думать. Думать пришлось весьма активно, ибо казалось, что у этого блонда-ублюдка либидо под 300, уж больно активно он пытался затащить моих кошатин в укромный уголок, где уже готовилась наяривать его блядинистая сучка-сестренка, наблюдая за процессом. Жаль, план с уличением блонда-ублюдка в использовании допинга в виде биоартефакта древних мудней пошел по одному месту. «Этот имплантат у меня с рождения», — заявил блонда-ублюдок на мои обвинения в том, что он в честной драке пользовался оружием. «Это правда», — тут же подтявкнула его блядинистая сучка. «Он часть меня, как и когти уралтал. Вы же не считаете использование когтей нечестным?» Начал он втирать кошатинам очередную дичь. «Эй, смотри!» Я поднял кулак и оттопырил средний палец. Фак заморский тут был в ходу и имел то же знание для местных человеков, что и выходцев с земли матушки моего родного мира. Когтей нет, и тут тоже нет. К первому факу присоединился второй. Так что снимай свою побрякушку, и смахнемся без нее. Он неотделимая часть моего тела. Ты же не оторвешь себе руку. Да легко. Я себе, ты себе и смахнемся. Скай, если чё, специальное обезболивающее введет. Нет, калечить себя — это уже не честный бой. Это все равно что. Дальше блондо-ублюдок много аргументов задвигал, и даже более-менее внятных, а уж под его убеждением они заходили на ура. Так что максимум, что у меня получилось, это еще раз честно смахнуться. Вот только этот ублюдок уже был на стороже и старался закончить бой быстрее. Но и я ведь не просто так в мидблоке валялся. Спасибо Скай и ныне покойному лошарику номер 219. Скай у него хакнула коммуникатор и выудила оттуда контакты других номерных лохов, которым он продавал свои услуги по поиску их цели задания. После она устроила перекрестную переписку, как-то так хитро разослав сообщение и приглашение, что народ не въехал в то, что переписку начал кто-то левый. После чего слила информацию о том, что командование планирует масштабную операцию в жопе, что было правдой, и еще несколько участников обсуждения на специальном форуме, где все были под никами системы, и там 2/3 моего рейтинга собрались, и еще гости из других соточек были. Потом от имени одного из ложков, который сейчас в медкапсуле плавал и грозился там проплавать до конца срока ивента, написала, что 219-й нашел алхимика и купил у того 1000 зелий. Я, кстати, когда 1000 выдавал Феде, с аукциона дежурную сотню снял, думал утром выставить снова, но после все завертелось и не до того стало. Так что все видели, что стабильные лоты с дешевыми зельями пропали. После этого Скай уже от моего имени, причем аккаунт левого ложка все еще был активен и вел переписку с еще одним номерным лохом, написала, что типа мы с вами конечно не друзья, прошли очко и соточку, но и без причины, а точнее понукания со стороны демонюк устраивать резню друг другу смысла нет. Так что могу продать зелья по себестоимости и не через аукцион, чтобы левые личности не выкупили то, что кому-то конкретно предназначалось. Резоны у меня для подобного альтруизма очень простые. Чем меньше людей в рейтинге, тем выше шанс не оказаться на его последнем месте и получить штраф или попасть в следующие после призового места 6,66. Большая часть народа на это согласно отписалась, штраф никому не хотелось, как и 7-е очень счастливое место в рейтинге под конец года, но нашлись те, кто обратил внимание на то, что 219-й после выгодной сделки со мной выпал из рейтинга, а значит склеил ласты. Как-то такое стечение обстоятельств не вяжется с моим желанием всем помочь выжить в предстоящей жопе, что будет в жопе. Вот если бы я сам там отписывался, то на этом месте точно бы засыпался. Но благо я про это узнал уже постфактум, а потому Скай просто выложила в общий доступ форума порно-ролик с элементами гурятины, где в главных ролях был 219-й и Няка. Началось у них все замечательно, аж завидно. Со мной эта кошатина такой аккуратной не была, а вот дальше выносливость у Феди начала подводить, и тот попытался процесс стормознуть, не вышло. Далее уже пошли элементы гурятины, так как этот идиот решил предложить позвать еще кого, раз ей одного его мало, ну или игрушками там воспользоваться. Он даже через магазин модуля прикупил и достал какой-то навороченный вибратор. Им ему Няка голову пробила после того, как все конечности оторвало. Народ с видео проникся. Кто-то порадовался, что за тренировками и фармом очков экспы, им было не до попыток подкатывать к кошатинам, а другие подкатывали к эльфийкам на фе или же к эльфам, у нас вообще-то и дамы присутствовали, ну или человеками заинтересовались больше, чем всякой экзотикой, а кого-то наоборот на экзотику потянуло. Другим повезло попасть на планеты, где с Луной беда, или во время, когда Луна очень слаба и кошатины тех просто послали. Вот дальше пошли обсуждения деталей и торги. Скай сразу заявила, 6 голда или 6 тысяч очков это минимум, точнее себестоимости за меньшие продажи не будет. Народ особо по этому поводу не возмущался, все же цены в магазине системы на ингредиенты все могли посмотреть, я тоже смотрел, точнее напряг Скай посмотреть и даже рецепт купить, чтобы высчитать, за сколько будет непаливно продавать зелья, которые я не делаю, а перепродаю. Спекулируя на разнице обменного курса очков и голды, да и на аукционе мои зелья были не единственными, просто самыми дешевыми в соотношении цена-качество, остальные производители продавали по 7, 6, 5 и 4 голды, но там качество было ниже. Активное обсуждение было на тему того, что многие хотели вечером зелья, а голду утром. Также были предложения бартера. Не обошлось без попыток впарить мне еще пару чемоданов без ручек. И Скай милостиво 6 таких предложений приняла. Ну да посчитала наличие у меня особенностей, способностей и умений божественного класса и взяла на вырост. После уже за очки продавал зелья, но по методу вечером очки, утром зелья. Скай прием платы в очках экспы, то что зелья будут чуть позже, объяснила тем, что способность по их созданию качаю, потому и принимаю очками экспы, чтобы мочь делать больше зелий за день. Ну а отсрочка, понятное дело, из-за того, что весь объем в один день не потяну. Но так как все сделки под системный контракт шли, никто не возражал, просто установили очередности сроки, все же не в один день в жопу всех отправляли, кто попал в силы бобра раньше, кто-то позже, а кому-то тупо лететь дольше, а кто-то вообще уже там, или в другое интимное место ожидает отбытия. Но главное, я получил почти 3 миллиона экспы. Миллион сразу конвертировал в голду, чтобы купить зелья, запихать их в ячейки курьерской службы, и доверил руководить процессом доставки Sky, чтобы не попасть под штрафы из-за того, что забыл во время что-то отправить или вообще забыл отправить уже проплаченный заказ. Первым делом я тут же перевел тело в эпический класс. Конечно, предел характеристик мне это не повысило, но позволит прокачиваться дальше. Но даже простой переход кое, что мне дал лутин кацкого хомячка. Эта способность позволяла залутать поверженного противника с вероятностью в 2% с него что-то получить. Анализ Sky выдал, что эта способность хорошо стыкуется с обжорой, у которого шанс успешно отжать какую-то особенность убитого им существа на ранге эпичной вышла на 30%. Правда, слов я обжорой тыкать не буду, мне только разума роя или еще какой пакости не хватало для полного счастья. Но главное, у меня было дохрена голды, так что я прикупил себе пару артефактов, которые мне помогут в деле набивания одной блондо-ублюдской хари. Первой покупкой, что сделало меня на полляма голды беднее, стал амулет против некромантии. Обнаружен ништяк, информация, амулет голодного лича, поглощает 50% некроэнергии из атаки. Тип артефакт, класс, легендарный, ранг F. Примечание, действует только атаки не выше легендарного класса и ранга F, а также на смешанные. После которого я обрадовался и купил кольцо с похожим эффектом на 25% поглощения некроэнергии, посчитав, что с этим кольцом и амулетом как раз перекрою губительное действие атак биоартефакта блонда-ублюдка. Правда, кольцо мне доставила птица обломинга. Оказалось, одинаковые эффекты артефактов, если они не сет, не суммируются, работает только один эффект, самый лучший. Ну и через Sky связался с одним чмошником, который под номером 20 был, он участвовал в той переписке и зелья у меня заказал, причем за голду, и заказал уже у него зачарование или что он там делает с вещами, картриджи для химии, что вставляют в коммуникаторы и аптечку броньки, на расширение внутреннего объема. Кадр гарантировал, что ранее вмешавший 50 мл картридж потянет пол-литровый объем. Он мне в переписке тонко намекнул, что если поспешу с его заказом и увеличу тот в объеме вдвое, то и он пойдет мне навстречу и поставит мой заказ в начале очереди. Ну да, я не один такой умный оказался, многие додумались использовать местные аптечки для автоматического ввода зелий вместо местной химии, ну и до того, чтобы зачаровать картриджи на больший объем, тоже додумались, причем сильно раньше меня. Пришлось соглашаться, оно мне не только в набивании одной блондо-ублюдской хари пригодится, но в жопе, и очень надеюсь, что и после нее тоже лишним не будет. С момента моего выхода из мидблока во второй раз у меня с блондо-ублюдком и сестрицей его блядинистой сучкой началась война. Последнюю, я до мёд-блока и инсульта довел. Ну да, оказалось, это правда, хоть она бесконечно не может, способность из нее силы тянет. И если до встречи со мной ей резерва способности хватало с лихвой, она даже не замечала, что у той предел есть, то вот со мной узнала, что предел есть. Ну да, стоило ей начать кому-то задвигать, что это правда. Я тут же нарисовывался рядом и начинал народ носом тыкать в мокрые факты, подкрепляя их записями с камер. Sky с местными искорешилась и получила доступ к несекретной информации, то как эта извращенка по углам шликает, местные и секретной информацией не считали. Ну да, я ей не только втирать всем, что запись подделка мешал, я ее еще и палил за ее извращенными занятиями. Нет, скрыт у нее на высоте, но она же с собой артефакт древних мудней таскала, а те для меня светятся как маяк в ночи, и по ним я ее находил, и обламывал всю малину. Вот в попытках впарить мне очередную это правду, она и словила инсульт, вот только повезло сучке, хотя скорее ее братец удачно прогуливался мимо, и у него удачно с собой была аптечка. Вот же удачливый ублюдок. С блондо-ублюдком у нас тоже была война, ну в том плане, что он таки хотел нагнуть моих кошатин, ушастая дура оказалась слишком дура и тонких намеков и даже тонких намеков не понимала. Он когда отошел от того использования своего грязного трюка, попытался няшку в темный уголок затащить, а эта тупая кошатина послушно шла и не мявкала ничего против. Вот только его удача оказалась ничем против Скай, которая закорешилась со всеми и базой теперь знала все, что тут происходит, ну, в разумных пределах. Но вот перемещение по базе рядового состава она знала с точностью до миллиметра и секунды. Так что я тут же нарисовался рядом и потребовал реванша.